Но все же до полетов в космос еще не скоро и начать надо с малого, хотя бы, с ракетного двигателя для самолетов. Там и скорости пониже, и сам принцип их работы можно отработать. Как, беретесь за это дело? Ну конечно, даже возмутился моему предположению об отказе Цандер. Тогда я поговорю с Андреем Николаевичем о проектировании самолета под такой двигатель, а то ведь не каждый планер тут подойдет. Тут вы правы, вздохнул мужчина. Да и конструкция аппарата претерпит сильные изменения, как мне кажется. От винтов, скорее всего, придется отказаться, заметил я. Ну и с формой крыла поиграть, но это уже не ваша головная боль. Расстались мы довольные друг другом и прошедшим разговором, и я тут же отправился обратно к Алкснису. Пускай выделяет Цандеру помещение для работы и финансирования, да и к Туполеву нужно сходить, узнать, как у него дела, и про планер под новый самолет поговорить. Поликарпов тут не подойдет, биплан для реактивного самолета противопоказан, да к тому же Николай Николаевич все еще работает больше с деревом и перкалью. Знаю, видел его в этом году, он мне еще благодарность выражал, что политические дела свернули в сторону директоров предприятий, а для реактивного самолета металлический планер нужен, за что топит как раз Туполев. Пока ехал до Якова Ивановича, понял, насколько мне не хватало вот такого общения с умным интересным человеком от науки, а то все партийцы да директора в последнее время. И ладно это, так ведь я с ними не про науку и будущее развитие техники говорил, и новому знакомству я откровенно рад. Даже удивительно, что такой человек в будущем почти неизвестен. Как так вышло? Алкснис пообещал найти помещение и деньги на разработку двигателя. Только ему нужно от нас теоретическое обоснование, что он вообще возможен и какие выгоды несет. Это для выделения финансирования, а помещение он хоть сегодня найдет. Ну, с этим проблем не станет, поэтому с легкой душой дал ему обещание такое обоснование дать в ближайшее время. Вернувшись в Кремль, попросил Андрея договориться о моей встрече с Туполевым, после чего уже все-таки перешел непосредственно к текущей работе. Сегодня успевал съездить на проверку лишь одного предприятия. Много времени ушло на разговор с Цандером. Меня это не расстроило, а даже наоборот, не особо-то и хотелось после разговора с Фридрихом Артуровичем общаться с кем-то еще, особенно с позицией проверяющего. Но дело есть дело. Домой я пришел хоть и уставший, но очень довольный. Все еще вспоминал разговор с Цандером. Неужели в космос мы полетим раньше и уже не на королевской ракете? Родители уже вернулись. Мама гладила белье новым электрическим утюгом. Не моей самоделкой, а вполне себе серийной моделью. Мои схемы не только были воплощены на промышленных предприятиях, но и прошли там существенную доработку, а выпуск новых бытовых приборов включен в 5-летний план. Я же, когда катался по этим предприятиям с проверкой, не поленился купить первые серийные образцы. Так что кроме утюга у нас в доме появился и чайник для быстрого разогрева воды и пылесос, с нормальным гофрированным шлангом, а не резиновым, какой я рисовал на схеме. Даже стиральная машинка была, хотя последняя и частенько подтекала, что меня нервировало, а ну как в один далеко не прекрасный день током родных ударит. Хорошей изоляции пока не сделали, но работа в этом направлении велась, а сама машинка была с вертикальным барабаном, и закладка происходила сверху, а не сбоку. Люды дома не было, к чему я успел уже как-то привыкнуть, и это меня удивило. К экзаменам готовиться, просветила меня мама, весенняя сессия у нее. «Ты-то сам готов?» «Сдам, куда я денусь?» – отшутился я, мысленно сделав зарубку, узнать об этом у Андрея. «Что-то я совсем про экзамены забыл, нехорошо». С Туполевым удалось встретиться лишь через 3 дня. До этого Андрея Николаевича просто не было в Москве, улетал по делам в Крым. Так что я успел и по подготовленным Андреем жалобам скататься, в очередной раз наведя шороху, и даже одно уголовное дело по моим данным возбудили о воровстве, и про экзамены узнать. Но последнее уже не от Андрея, а в университете на лекции нам всем преподаватель напомнил. Заодно темы экзаменационных билетов узнал, осталось лишь выучить их. «Здравствуй, Сергей», — тепло встретил меня Туполев, — «давно не виделись». «Совсем вы меня забыли», — с улыбкой ответил я. «Это кто еще кого забыл?» — вернули мне колкость. «Но ты прав, дел не в проворот. И ты мне, наверное, еще хочешь подкинуть?» «Да», — проницательно заметил конструктор. «Есть такое», — сделано виноватым видом покаялся я. «Тут один интересный проект намечается, реактивный самолет. Слышали о таких? Ну а как же?» — кивнул мне Туполев. По линии Коминтерна пришла информация,